За 12 дней до начала событий Потсдам 9 октября 1999 года. Потсдам известен достаточно давно. Здесь прусский король Фридрих II развил парк Сен-Суси по образцу Версаля. Уникальная роль Потсдама была обусловлена его географическим положением. Он примыкал к западному Берлину, и чтобы попасть из центра собственной столицы в Потсдам, восточным немцам приходилось огибать стену. Потсдам стал известен миру благодаря состоявшейся здесь исторической конференции. Обычно, когда говорят о встречах руководителей трех держав, имеют в виду встречи Сталина, Рузвельта и Черчилля. Но парадокс в том, что на главном решающем этапе переговоров, определявших послевоенное устройство Европы, два руководителя из Великой Тройки уже не присутствовали. Они встречались втроем и на Тегеранской конференции, и на Ялтинской. Но в Потсдаме президент Соединенных Штатов Америки Рузвельт уже не приехал. Он умер в апреле 45-го, не дожив всего месяц до окончательной победы над фашистской Германией. А затем произошло невероятное. Черчилль, под руководством которого Англия не сдалась самому сильному противнику в своей истории, человек, под руководством которого была одержана столь необходимая и великая победа, неожиданно проиграл выборы. Англичане преподнесли миру урок демократии. Политика следует оценивать по особому счету, учитывая и то, каким он будет в послевоенном мире, куда поведет страну. Военная риторика Черчилля начала утомлять англичан, и маятник качнулся в сторону лейбористов. Можно представить себе состояние Сталина, когда ему доложили, что Черчилль проиграл выборы. Он уехал из Потсдама на несколько дней, пообещав вернуться, но так и не вернулся на переговоры. Вместо Черчилля, вместо руководителя делегации Великобритании, занял бесцветный Эттли, вошедший в историю только благодаря тому, что он занял место Черчилля. Уинстон Черчилль был слишком гордым человеком, чтобы вернуться в Ялту в качестве руководителя оппозиции и расположиться в задних рядах, за спиной лейбористов. Наверное, Сталин в тот момент еще раз подумал, что его собственная демократия, когда все голосуют за одного кандидата, гораздо лучше демократии по-английски, когда в разгаре самых серьезных переговоров приходится менять выдающегося политического деятеля на столь незначительное лицо. Благодаря этому Сталин легко переиграл и Трумэна, и Эттли. Он добился всего, чего хотел. Восточная территория Германии была оккупирована советскими войсками. Вся Восточная Европа покорно отдавалась победителю. Пруссия была стерта с лица земли. Большие земельные наделы получила Литва, вошедшая в состав Советского Союза, и Польша, граница которой была существенно сдвинута на запад. В свою очередь, восточная граница Польши была сильно сдвинута. Западная Украина и Западная Белоруссия были включены в состав соответствующих республик. Англичанам удалось зацепиться за Грецию и настоять на международном статусе Берлина, который был разделен на 4 оккупационные зоны. Сталин легко согласился на это, понимая, что вокруг Берлина будет располагаться советская зона. В то время он был не просто победителем, он оказывал почти мистическое влияние. Его именем клялись миллионы людей во всем мире. Коммунистические партии Франции и Италии занимали незыблемо прочные позиции в своих странах. В послевоенные годы в Потсдаме почти на каждого немца, проживающего здесь, приходился хотя бы один советский солдат или офицер. В городе были расположены контингенты западной группы войск, и русская речь слышалась так же часто, как и немецкая. Кардиган прилетел вчера поздно вечером в Берлин. Необходимо было соблюдать предельную осторожность, чтобы, с одной стороны, не спугнуть неизвестного Гера Мюллера, который мог продать этот ценный список англичанам или французам, а с другой – не привлекать внимание немецкой контрразведки, которая наверняка бы противодействовала передаче списка американцам. Немцы и так все время обвиняли американцев в том, что они утаивают часть списка в Штази, оказавшейся в руках ЦРУ сразу после распада ГДР. Всю ночь они обсуждали ситуацию с Давидом Страусом, резидентом ЦРУ в Берлине. К утру план был продуман во всех деталях. Из западной части Германии были срочно вызваны сотрудники ЦРУ, работавшие под прикрытием дипломатических и научных представительств. В отель «Аскот Бристоль» были направлены несколько человек, которые должны были снять номера, чтобы случайно оказаться в гостинице в тот момент, когда там состоится встреча Кардигана с неизвестным посланцем. Было решено, что будут работать сразу два оператора, которые снимут встречу во всех деталях. Страус задействовал всех своих сотрудников, которые понимали важность предстоящей беседы. Ровно в 5 часов Кардиган со скучающим видом сидел в холле отеля и читал газету. Напротив в кресле расположился Филипп Даннери, который должен был узнать своего собеседника. Напряжение росло с каждой минутой. 6:04 Кардиган убрал газету и начал искать сигареты. Но он бросил курить еще 4 года назад, а здесь курить было нельзя. Кардиган вспомнил об этом только тогда, когда обшарил все карманы. И снова взял газету. 5:08 на пороге отеля наконец появился незнакомец. Он вошел в холл, огляделся и, увидев Даннери, направился к нему. Его уже снимали со всех сторон. Незнакомец подошел к Даннери и угрюмо кивнул ему. Они поднялись, прошли в кафе и сели за столик. Кардиган убрал газету и старался рассмотреть незнакомца. Очевидно, они говорили о материалах, которые принес для проверки Мюллер. Он протянул конверт Даннери. Тот взял его, затем произнес несколько слов. Даннери сообщил ему, что с ним хочет встретиться его руководитель, который сейчас находится в отеле. Мюллер посмотрел по сторонам и кивнул. Очевидно, он тоже понимал значимость подобной сделки. Даннери поднялся и приветливо махнул Кардигану, словно приглашая своего старого знакомого за столик. Кардиган прошел в кафе, попросив официанта принести ему эспрессо. Он сел напротив неизвестного. Тот внимательно посмотрел на нового человека и ничего не спросил. «Здравствуйте», — сказал Кардиган. «Вы говорите по-английски?» «Нет», — буркнул незнакомец. «Тогда перейдем на немецкий», — предложил Кардиган. Два оператора снимали встречу с разных точек. Один из них – мужчина, его камера лежала в портфеле. Другой – женщина, приехавшая со своими детьми и все время снимавшая свою семью переносной профессиональной камерой. По случайности дети сидели так, что она могла снимать встречу Кардигана и Даннери с этим неизвестным посланцем. «Мы обсудили ваше предложение, герр Мюллер», – осторожно начал Кардиган. «Оно кажется нам несколько неожиданным. Я думаю, вы понимаете, что мы еще никогда не оперировали подобными суммами. Однако мы согласны на ваше предложение, если вы сумеете убедительно подтвердить, что у вас есть данные по той категории людей, которые нас интересуют. Я имею в виду не список 300 бывших агентов. Они интересны сами по себе. Но не это главное. Нас интересует второй список. В конверте, который я вам дал, есть одна фамилия, можете проверить», – мрачно заметил Мюллер. «Но только одна. Если вы убедитесь, что все правильно, я дам вам еще 11 фамилий. И вы заплатите мне деньги и выдадите 3 американских паспорта». «С паспортами нет проблем», – улыбнулся Кардиган. «Но где гарантия, что у нас будет весь список? Как вы представляете себе передачу списка и денег? Я надеюсь, вы не предполагаете, что мы можем выдать такую сумму наличными?» «Нет», – хрипло сказал Мюллер, – «и не нужно наличными. Только 2 миллиона для страховки. Принесете в сумке, остальные деньги переведете на счет, куда я укажу. Когда вы разблокируете счет, я передам вам списки. Все честно. Мне невыгодно обманывать, имея на руках ваши паспорта». «Конечно», — согласился Кардиган. «В таком случае у нас возникает абсолютно закономерный вопрос. Как такая информация могла попасть к вам, герр Мюллер? Я думаю, вы осознаете ценность этих документов». «Поэтому и продаю их вам», — ответил Мюллер. Кардиган переглянулся с Даннери. Этот тип был тверд, как скала. Его невозможно сдвинуть и расшевелить. Он хочет за свой товар деньги, как упрямый сельский фермер за свою продукцию. И больше его ничего не волнует. «Конечно, он подставное лицо», — подумал Кардиган. «Он не имел доступа ни к документам, ни к секретной информации. Его используют, чтобы выйти на нас и получить деньги. Нужно проверить по нашим данным, кто этот тип, и выяснить, где он живет. Хотя с этим проблем не будет. В ЦРУ уже разработан новый метод определения местонахождения человека. Для этого совсем не обязательно за ним следить». Кардиган улыбнулся. Эти неизвестные бывшие агенты решили сыграть свою игру с самой крупной разведкой мира. Они полагают, что могут позволить себе подобные игры. «Как вас найти?» – спросил Кардиган, задавая заведомо провокационный вопрос. «Я сам вас найду», – сказал Мюллер. Именно на такой ответ и рассчитывал его собеседник. «Давайте договоримся таким образом», – предложил Кардиган. «Я дам вам свою визитную карточку. Мы проверим до завтра ваши данные и сообщим результат. Завтра вечером после 6 вы мне позвоните. И если все будет нормально, мы встретимся и обговорим наши условия. Вас устраивает такой вариант?» Незнакомец нахмурился. Было видно, что он напряженно думает. Наконец он кивнул головой. «Хорошо», — сказал Мюллер. «Я вам завтра позвоню. Дайте вашу визитную карточку». Кардиган достал приготовленную визитную карточку. Она была сделана на блестящей бумаге. Приличное общество с подобной карточкой могли не пустить. Американский флаг блестел рядом с фамилией Майкла Кардигана, руководителя частной туристической фирмы. Откуда Мюллеру знать, что эта визитная карточка – последняя разработка американских специалистов? В изображении американского флага были вставлены частицы изотопов, по которым можно было в любой момент определить, где находится их обладатель. И вообще, сама визитная карточка была выполнена таким образом, что отражала поступающие сигналы, которые могли идентифицировать их обладателя. Мюллер взял карточку, повертел в руках. Кардиган ждал, когда он положит ее в карман. «Здесь написано, что вы руководитель туристической фирмы», — вдруг сказал Мюллер. «Это ваша карточка?» «Конечно», — широко улыбнулся Кардиган. «Вы же понимаете, что я не могу указать свою настоящую фирму?» «Хорошо», — наконец сказал Мюллер, пряча визитную карточку в карман. «Я вам позвоню». «До свидания», — любезно ответил Кардиган. Мюллер поднялся и пошел к выходу. По дороге его перегнала веселая семья. Дети суетились, а мать снимала их на свою камеру под веселые крики отца. Кардиган проводил их внимательным взглядом, потом взглянул на Даннери. Тот передал ему конверт. «Едем к мистеру Страусу», — быстро сказал Кардиган. «Нужно проверить все данные. Передайте нашим сотрудникам, чтобы очень аккуратно вели его по городу, чтобы не показывались рядом с ним, иначе он заподозрит неладное. Нужно выяснить, кто этот тип и с кем он связан. Он, конечно, не разведчик, но судя по тому, как он вошел в отель и выбрал себе место, оставив за спиной высокий барьер с цветами, он имел какое-то отношение к оперативной работе. Может, он бывший полицейский или бывший сотрудник охраны. Нужно уже к вечеру собрать о нем всю информацию. Я буду у Давида Страуса ждать вашего сообщения. Даннери». Кардиган вышел из кафе. Даннери поднялся следом. Он подозвал официанта и передал ему кредитную карточку для оплаты. Откуда ему было знать, что в этот раз он ошибся? Платить следовало наличными. Внимательный консьерж, пожилой человек лет 60, заметил, что два иностранца, судя по всему, американцы, встречались с немцем. Он видел, что немец передал конверт. Однако консьерж не обратил бы внимания на эту встречу, если бы не одно обстоятельство. Сегодня утром в отель вселились сразу несколько человек. Все они были американцами, которые случайно оказались в кафе именно в этот момент. Консьерж работал осведомителем полиции уже 30 лет, сначала восточно-германской, а теперь германской. Он подумал, что нужно будет обратить внимание на эту странную встречу и поведение американцев. Когда официант вернул Даннери его кредитную карточку, консьерж удовлетворенно кивнул. Теперь вычислить этого американца будет совсем несложно. И почему они все оказались в кафе одновременно?